и дает задание завербовать командный состав. Все мои братья-коммунисты, четверо командиры РКК, сын, 17 лет комсомолец, мать и сестры с 12 детьми в колхозе «Путь социализма» в Орловской области. Дядя повешен в 1905 году за восстание на флоте, отец убит кулаками. Сам я московский рабочий, участвовал в войне в Китае. Имею ранения. Награжден орденом Ленина, 3 орденами Красное Знамя, орденом Трудового Красного Знамени. Прошу вас скорее прекратить мои переживания и муки. Всегда ваш Ефремов Михаил. Письмо, как и тысячи других, осталось без последствия, то есть без вмешательства Ворошилова. Машину репрессий никто не тормозил и не сдерживал. По существу, такое отношение тоже элемент этой беспощадной машины. Зато на запросы с мест Ворошилов отвечал лаконично. Приведу текст нескольких телеграмм из множества им подобных в 1937 и 1938 годах. Хабаровск, Блюхеру, на номер 88. Судить. Ворошилов. Свердловск, Горбачеву, на номер 39. Разрешаю арест. Ворошилов. Полярная, командующему Северной полярной флотилии, на номер 212. Судить и наказать, как подобает. Ворошилов. Свердловск, Гайлиту, найти, арестовать и строжайше судить. Ворошилов. Смоленск, Белову, Мезису, на номер 475. Арестуйте. Ворошилов. Ленинград, Дыбенко, Мегеру, на номер 16758. Разрешаю арестовать и судить. Ворошилов. Тбилиси, Куйбышеву, Апсе, на номер 344. Судить и расстрелять. Ворошилов. В апреле-мае 1937 года Ворошилов направил Сталину одну за другой ряд записок такого содержания. Политбюро ЦК ВКПБ. Товарищу Сталину. Прошу исключить из состава военного совета при Народном комиссаре обороны СССР Тухачевского М.Н., Эйдемана Р.П., Лонгва Р.В., Ефимова Н.А., Аннага Э.Ф., как исключенных из рядов РКК. 25 мая 1937 года. Ворошилов. Расписавшись, Ворошилов слово «исключенных» зачеркнул и заменил словом «уволенных», хотя он-то хорошо знал, куда всех их собирают уволить. В последующие дни на имя Сталина шли такие же записки, но с другими именами: Горбачева, Казанского, Корка, Кутякова, Фельдмана, Лапина, Якира, Убаревича, Германовича, Сангурского, Агилея и других. Наркома, видимо, не волновало, что практически весь военный совет при Народном комиссаре обороны СССР оказался шпионским, фашистским, троцкистско-бухаринским. И здесь тоже не пытались использовать редкий шанс совести. Главное — не перечить, соглашаться, поддерживать линию товарища Сталина. Таким был еще один из тройки ближайшего окружения Сталина. Правда, его, в отличие от других, тень вождя укрывала не полностью. Жизнь Ворошилова больше, чем других, была на виду у народа, однако на самостоятельности суждения это никак не сказалось. Соратники оказались под стать вождю. Конечно, все эти люди, и особенно Берия, несут ответственность за все извращения и преступления, которые совершил Сталин. Но эту ответственность должны разделить и те, кто просто поддакивал, соглашался, голосовал, восхищался мудрыми решениями Сталина. Степень вины их различна, и история рассудит, кто больше, а кто меньше виновен. Андреев, Жданов, Калинин, Микоян, Хрущев, Маленков, некоторые другие из высшего политического и государственного руководства фактически и не пытались ограничить единовластие диктатора.